Семейный склеп Вильфоров представлял собой белый каменный четырехугольник вышиною около 20 футов. Внутренняя перегородка отделяла место Сен-Миранов от места Вильфоров, и у каждой половины была своя входная дверь. В отличие от других склепов, в нем не было этих отвратительных, расположенных ярусами ящиков, в которые, экономя место, помещают покойников, снабжая их надписями, похожими на этикетки. За бронзовой дверью глазам открывалось нечто вроде строгого и мрачного преддверья, отделенного стеной от самой могилы. В этой стене и находились те две двери, о которых мы только что говорили и которые вели к месту упокоения Вильфоров и Сен-Миранов. Тут родные могли на свободе предаваться своей скорби, и легкомысленная публика, избравшая Перлашез местом своих пикников или любовных свиданий, не могла потревожить песнями, криками и беготней молчаливое созерцание или полную слез молитву посетителей склепа. Оба гроба были внесены в правый склеп, принадлежащий семье Сен-Миран. Они были поставлены на заранее возведенный помост, который уже готов был принять свой скорбный груз. Вильфор, Франц и ближайшие родственники одни вошли в святилище. Так как все религиозные обряды были уже совершены снаружи и не было никаких речей, то присутствующие сразу же разошлись. Шаторино, Альбер и Морель отправились в одну сторону, а Дебре и Башан — в другую. Франц остался с Вильфором. У ворот кладбища Морель под каким-то предлогом остановился. Он видел, как они вдвоем отъехали в траурной карете, и счел это плохим предзнаменованием. Он вернулся в город, и хотя сидел в одной карете с Шаторино и Альбером, не слышал ни слова из того, что они говорили. И действительно, в ту минуту, когда Франц хотел попрощаться с Вильфором, тот сказал: «Когда я опять вас увижу, барон?» «Когда вам будет угодно, сударь», — ответил Франц. «Как можно скорее. Я к вашим услугам. Хотите, поедем вместе?» «Если это вас не стеснит?» «Нисколько. Вот почему будущий тесть и будущий зять сели в одну карету, и Морель, мимо которого они проехали, не без основания встревожился».